Старая и новая Варшава. Как многие старые города Европы, Варшава появилась на свет во времена древние, почти незапамятные. Большое значение для возникновения городов имели тогда реки. Люди селились в местах, где был высокий берег, к которому судам удобнее было причаливать. Такое место есть и недалеко от впадения в Вислу ее притоков — Буга и Нарева. Здесь и возникла будущая Варшава. Варшава сделалась известной гораздо позже первых польских городов — Кракова, Познани и других, однако точно определить ее начало и происхождение трудно. В X веке здесь жили потомки древних полян — поляки, которые построили поселение Старое Брудно на правом берегу Вислы. Через два столетия ожил и левый берег Вислы. Тут появились селения Уяздов и Солец. Соль привозили. С тех пор и потянулись сюда люди, и вскоре на обоих берегах Вислы появилось 30 поселков. Все они потом стали пригородами, а то и улицами Варшавы. Воля, Мокотов и другие. В XIII веке на левом берегу Вислы возвели замок, а вокруг него появился поселок, который стал колыбелью Варшавы, ее старым городом, старувкой. В замке сидел Каштелян, наместник князя Мазовецкого, а сам князь жил в Уяздове. Версий о происхождении названия города очень много. Некоторые историки считают, что своим основанием Варшава обязана богатой чешской семье Варшев или Варшовцев, избегая гонений в своем отечестве. Варшевы еще в 1108 году переселились в Мазовецкое княжество со своей многочисленной дружиной. Они поселились над Вислой в урочище, которое назвали Прагой, а уж потом на противоположном гористом берегу основали Варшаву. Другие ученые дружно утверждают, что никакого чеха не было, а просто жил в замке Каштелян Варцислав. От его имени и произошло название будущей столицы Польши. И Каштеляна такого не было, спорят третьи. Просто пришли сюда люди с Поморья и основали город. А четвертые исследователи полагают, что название города произошло от слова «верши», плетеной из лозы длинной корзины, какой ловили в Висле рыбу местные крестьяне. Проходили десятилетия, и Варшаве становилось уже тесно в границах старувки. Старый город значительно расширился после пожара 1378 года, когда он был окружен новыми стенами. Вскоре к старувке с севера прилепляется новое место, которое еще недавно было селом. Новый город сначала не был обширным и ничем особенным не отличался. Весь он состоял из деревянных домов, пашни, крестьянских дворов, и только в некоторых местах его украшали сады. Выделялся в нем лишь костел Пресвятой Богородицы, который по преданию был построен на месте языческого капища. Еще больше Варшава увеличилась, когда один из князей мазовецких, Януш, основал отдельное Варшавское княжество 15-16 века и сделал Варшаву своей столицей. Этот князь первым стал всеми средствами улучшать Варшаву, умножил доходы города и расширил ее границы. Радели о благосостоянии города и простые ее граждане. Например, два обывателя, Брун и Панчатка, подарили Варшаве селение Солец, где находились магазины, водяные мельницы и фабрики. Сердцем старого города был рынок, на котором веками сосредоточивалась хозяйственная, общественная и политическая жизнь города. Сейчас рыночная площадь кажется тесной, а в старые времена она была еще теснее, так как в центре ее высилась ратуша. Ее возвели в те времена, когда после пожара в Вавельском замке король Зигмунд III перенес столицу Польши из Кракова в Варшаву. Ратуша в которой располагались городские власти, простояла много лет и разобрали ее только в 1818 году. После перенесения столицы в Варшаве и ее окрестностях стали возводиться церкви и красивые здания. Король Зигмунд III был любителем изящных искусств и потому поощрял к возведению прекрасных зданий своих подданных. Польские магнаты, переселившиеся в Варшаву вместе с королевским двором, покупали в городе земли и строили дворцы в стиле итальянских палаццо. В 1644 году был установлен памятник королю Зигмунду III, его сыном Владиславом. Памятник состоял из мраморной колонны Коринфского ордера, которую венчала медная, вызолоченная в огне статуя короля-монарха и воина. С плеч его не спадает коронационный плащ, открывающий рыцарские доспехи. В правой руке король держит искривленную саблю, в левый — крест, несколько превышающий самую статую. Эта колонна была вытесана по заказу самого короля Зигмунда III, который хотел поставить монумент в память победы, одержанной им над восставшей шляхтой в 1607 году. Король повелел вытесать колонну, которая бы величиной своей превзошла великолепие римских памятников. Но при перевозке колонна посередине треснула, а вскоре после этого король Зигмунд умер. Одну из частей этой колонны сын короля, Владислав, и употребил на памятник отцу, но в надписях на ней не сказано о победе отца, видимо, чтобы не раздражать шляхту упоминанием о ее поражении. Захватив польскую столицу во время Второй мировой войны, немцы сразу же стали выполнять личное распоряжение Гитлера. Обергруппенфюрер фон Денбах получил новый приказ утихомирить Варшаву, то есть во время войны сравнять ее с землей. И в течение 5 лет фашисты планомерно и целенаправленно разрушали польскую столицу, все великолепие которой было уничтожено безжалостной силой. Дом за домом, улица за улицей взлетали в воздух. Варшава была разрушена почти полностью, на 85%. Город превратился в гигантское кладбище улиц, площадей, костелов, дворцов. Он стал пустынным и мертвым. В Варшаве уцелели лишь здания, которые до последнего дня были заняты гитлеровцами. На аллее первого войска польского стоит один дом, вроде бы ничем особенным не отличающийся от других, но старые варшавяне до сих пор не любят ходить мимо него и всегда стараются перейти на другую сторону улицы. Этот дом остался целым только потому, что во время войны в нем размещалась гестапо, и его предварительная тюрьма с перегородками и деревянными скамьями, которую жители Варшавы называли трамваем. Этот трамвай шел только в одну сторону, и тот, кто в него попадал, уже никогда не мог спрыгнуть. В январе 1945 года, когда части советской армии и войска польского вошли в Варшаву, в разных концах города еще гремели взрывы, рвались мины замедленного действия, оставленные врагом. В городе обитало всего около 162 тысяч человек, и весь он был усеян могилами 700 тысяч варшавян, погибших в борьбе с оккупантами. Еще долгие годы вид варшавских улиц напоминал пустынный пейзаж. Но с армейскими частями на руины и пепелище еще пылающей Варшавы со всех сторон потянулись ее прежние жители. Первые колонны беженцев пешком, на велосипедах, толкая перед собой детские коляски с убогим скарбом, они не обманывали себя и знали, что их ждет почти пещерная жизнь. Снег вокруг был черным от копоти и сажи, запах гари казался неистребимым. Люди, одетые во что попало, искали свои дома, которых не было. Не было ни королевского замка, непрекрасных дворцов магнатов. Колонна короля Зигмунда лежала на земле, и поверженный монарх, словно моля о возмездии, протягивал к небу руки. В краковском предместье у ступеней своего костела лежал бронзовый Христос, упавший под тяжестью креста. Бесследно исчезли памятники астроному Копернику, поэту Мицкевичу и герою восстания 1794 года Килинскому. И где они, неизвестно, взорваны, разрушены, отправлены на переплавку или вывезены в Германию. Но варшавянам, вернувшимся на пепелище своей столицы, ее руины и развалины были дороже, чем иным комфорт и покой. Люди селились где попало. В наскоро расчищенных подвалах, в уцелевших первых этажах домов, за неимением стекла окна забивали фанерой, вместо печей ставили буржуйки, не работал водопровод, но уже тогда жители города напевали: «Варшава, ты моя Варшава, одну тебя вижу в мечтах».